Погоди, Изуку. Задержала меня Мей. Я забыла вложить в пояс ключи от наручников. Как раз в тот момент, когда девчонки вышли, а я остался в техотделе, Хатсуми резко приблизилась и, запрокинув руку мне на плечо, поцеловала. Конечно, я был не слабо удивлен, но хватательный рефлекс сработал без осечки. Приобняв девушку за талию, я умудрился опустить ладонь и потискать ее попку. От Хатсуми пахло маслом, ее волосы, коснувшиеся моего лица, казались грязными, да и целовалась она совсем не умело. Но, у меня гормоны, так что все норм. Прямо чувствую, как кровь забурлила от мгновенно проснувшегося желания. Только, проведя напоследок кончиками пальцев по моему лицу, девушка отстранилась. Между нашими губами ненадолго растянулась ниточка слюны. Горячий взгляд девушки просто кричал, что ей хочется большего. Это как бонус. Зарделась девушка, вложив мне в руки небольшие ключи. «Мей, трисес!» Приложила она палец к губам и вытолкала меня за дверь. Хоть и немного, но это было здорово. Кажется, я, все же, смогу получить от нее особые услуги. От этой мысли мне сразу как-то стало радостнее. Что ей было нужно? Беззаботно улыбаясь, спросила Ашида. «Ключи. Показываю те самые ключи от наручников. О, мы же можем это использовать!» Лукаво заулыбалась демонетка. По выражению ее лица было предельно очевидно, что именно она имеет в виду. «Мина, как можно?» Изобразил я глубокое изумление. «Это же геройская экипировка. Кстати, вы же поможете мне потренироваться. Я хотел научиться быстро и качественно сковывать злодеев с помощью этих наручников и стальных тросов. С моей скоростью и ловкостью, много времени не надо. Просто пару раз проверю новые игрушки в действии и все». С радостью. Обрадовалась демонетка. «Возможно, мне тоже стоит попросить себе что-то похожее». Задумчиво пробормотала Урарака. «Ква». Согласно кивнула Асуи. «В общем, нам было чем заняться. Посетили один из школьных малых полигонов. Помимо моих игрушек, девчонки также показали и свои приемы. Ачика теперь запросто может скрутить Ашида или Асуи. Ганхет неплохо натаскал девочку в своем агентстве. Зато я могу так». Оскалилась Ашида. Кислотный залп, и выстрелила струей кислоты из своего компактного водомета, то самое устройство, которое она получила от инженерного отдела для улучшения своего костюма. Теперь у нее был специальный браслет на правой руке, к которому можно подсоединить довольно мощный водяной пистолет, сконструированный специально для ее причуды. К тому же, можно легко настроить тип выстрела, распыляющий кислоту на близкой дистанции или запускающий кислотную струю, но на большее расстояние. «Ха-ха, я легко уйду от такого», — бодро отозвалась Урарака, резко подпрыгнув. Правда, Ашида и не стреляла в нее, просто Ачика хотела показать работу своих двигателей, точнее то, как она научилась их использовать. Обнулив свой вес, она легко взлетела в воздух и начала быстро маневрировать с помощью небольших двигателей в перчатках и сапогах. И меня даже почти не тож, ГХМ, ох. Выровняв свой полет, она начала медленно снижаться. Решив ей помочь, я сам подпрыгнул и поймал девушку на руки. Она сразу же отменила свою причуду, и ей стало немного лучше. «У вас всех появились новые приемы», — вздохнула Цуючан. Выглядела она немного грустно. «Не волнуйся, ты ведь и так крута, у тебя весьма многогранная причуда. Но, я тоже могу что-нибудь придумать, хмм». Кажется, лягушка загорелась какой-то идеей. Но... Тренировками она решила заняться дома, а пока, мы закончили дела в академии и отправились домой. В смысле, в девчачью берлогу, чтобы отпраздновать наше воссоединение после недельной разлуки. А, собственно, дома меня ждала Инка. Просто замечательный день, а следующий обещает быть не хуже. Ведь в расписании стоят фундаментальные учения героев. Обычно эти занятия довольно интересные. Вечером я еще позвонил Рейта Дороки. Как и всегда, женщина была рада пообщаться. Эти неблагодарные личинки, в смысле, Шата и Фуюми, почти не навещают ее. Зука приходил всего два раза с тех пор, как переехал от отца к сестре. А сама Фуюми побывала в палате матери только единожды. Хотя, в отличие от Шата, девушка тратит много времени на работу. Вдобавок, она стала больше подрабатывать в качестве репетитора. Мое извращенное воображение нарисовало ситуацию, как Фуюми приходит ко мне преподать пару уроков полового воспитания. Но, Честно говоря, особого отклика эта картина в моей душе не вызвала. Вот не тянет меня к этой девушке почему-то. Как-то это даже странно. Хотя, конечно, если она сама на меня набросится, я такую возможность не упущу. Но, вряд ли такое случится. Хмм, но ведь Хацуми же набросилась. Так может быть. В любом случае, день для меня закончился с хорошим настроением. Так и завтра встретила меня в прекрасном расположении духа. Трудно быть в плохом настроении, когда просыпаешься рядом с такой женщиной. Во сне Инка по-хозяйски закинула на меня ножку и прижалась ко мне своей пышной грудью. Даже вставать не хотелось, но нужно. А если я хочу еще приготовить завтрак, то вставать пора уже сейчас. Что касается академии, конечно, до обеда были скучные уроки, математика и английский, нечему особо радоваться. Но уже после обеда нас ждал всемогущий. Занятие проводится на тренировочном полигоне, значит, будет что-то интересное. «Привет, ребятишки!» — бодро поприветствовал нас качок в трико. «Да потому что я здесь!» — и улыбается, встав в крутую позу. «Мы видим, что вы здесь!» — осторожно заметил я. «Ахахахаха!» — почему-то рассмеялся All Might. «Обычно после этой фразы я начинаю геройствовать, но сейчас время для обучения основам. Ну, теперь понятно, зачем он это сказал. Это такая избитая фраза!» — прошептала мне на ухо Ашида. «Но...» «Все равно, круто», — возразила Урарака. Всемогущий, тем временем, кажется, начал волноваться. Его улыбка изначально казалась натянутой, но теперь в ней ощущалось некое напряжение. Словно этот двухметровый мужик хочет просто убежать от нас куда-нибудь и не подвергать себя больше стрессу преподавания. Кажется, он даже вспотел от волнения. «Вы уже, наверное, соскучились по нашим занятиям. В этот раз будет гонка спасения». «Простите», тут же поднял руку Ирида. «Разве тренировки по спасению не должны проводиться в зоне бедствий?» «Нет, там проводится учение по спасению во время катастрофы. У нас же сегодня другая тема». «Так, что за тема?» All Might растерялся, пытаясь собраться с мыслями. «Ах да, гонка. За мной тренировочное поле Гамма. Это настоящий лабиринт из индустриальных построек, заводы, склады, рабочая техника. Вы будете разделены на группы по 5 человек. Группы будут выступать по порядку. Каждый из пятерки начнет движение по сигналу со своей позиции. Победит тот, кто первым придет на помощь. А кому мы будем помогать?» Поинтересовался Эйджира. «Это будет девушка в беде», уточнил я. «Это буду я», радостно сообщил нам All Might. «Пф-ф-ф», фыркнула Ашида, ткнув меня локтем в бок. Я только пожал плечами. «Что поделать, девушка в беде, это один из лучших моментов геройской практики, когда ты спасаешь красавицу. Правда, в реальности это редко заканчивается поцелуем в качестве благодарности. Вон, от Фуюми я вообще ничего не получил, ну, кроме искреннего спасибо. Впрочем, я все это делаю не ради благодарности, но, все же, буду ей рад. Конечно же, разрушать окружение запрещено», добавил All Might, тактично указав пальцем на Бакугоу. «Какого хрена?» – опешил Кацуки. «Ты понял, о чем я?» – улыбнулся герой номер один. После этого были составлены команды. Я оказался в последней группе. В первой же вышли Урарака, Киришима, Ирида, Сера, Аджира. Что же, посмотрим, кто первым придет к финишу, где их будет ждать всемогущий. Киришима в этом задании явный аутсайдер. А вот у Сера причуда идеально подходит для этой местности, он может летать тут как паук-человек. Аджира отлично управляется со своим хвостом, так что он, как минимум, должен обойти Эйджира. Ида еще полностью не оправился от ран, полученных на практике, даже его костюм еще в ремонте. Но, тем не менее, Тенья все еще остается обладателем скоростной причуды и может посоревноваться за первое место. Об Ачика можно даже не говорить, но я скажу. Она летает. Пусть держаться долго в воздухе для нее грозит сильной тошнотой, но, все же, возможность отличная. Посмотрим, что из этого выйдет. Глава 38. Героическое разоблачение. Все же, тошнота сильно помешала Ачика и первое место забрал Хантасера. Урарака пришла сразу за ним. Потом прибыл Аджира. Ида не мог использовать свою причуду на полную из-за ран, тем не менее, он пришел быстрее Эйджира. «Ох, дайте мне подышать немного», — вздохнула Ачика, массируя свою шею. Лицо девушки аж позеленело. Ашида обняла подругу и начала гладить ее по голове. Как ни странно, это помогло, и антигравитационная девочка быстро пришла в себя. В это время вторая команда выходила к своим стартовым позициям. Кадзи Кода, Тору Хагакури, Киикаджира, Такаэми Фумикаге, Динки Каминари. Естественно, во втором матче победил Такаэми. Он единственный обладал подходящей причудой, способной помочь ему быстрее добраться до цели. Остальным пришлось все делать как обычные люди. Вторым пришел Динки, а за ним Кода. Последними на финиш прибыли девчонки, и было сложно сказать, кто раньше, Тору или Кика. К завершению их гонки уже подготовилась третья группа. Цую Асу и Мина Ашида, а также Бакугоу, Сата и Минета. «Сдохните!» Сходу вырвался вперед Кацуки. Крутой у него героический клич, вот же обрадуются реальные жертвы, когда с таким воплем он ринется их спасать. В любом случае, парень действительно старался не разрушать окружение и использовал взрывы достаточно деликатно. Больше урона зданиям наносила Ашида. Она была быстрой и могла похвастаться превосходными рефлексами. Своей кислотой она выплавляла в стенах отверстия, за которые и цеплялась, чтобы карабкаться по отвесным поверхностям. В условиях этого лабиринта данная ее способность была весьма удобной. Минета использовал тот же трюк, только цеплялся с помощью своих липких шариков. Правда, он все равно был медленнее Ашида, а на середине пути начал истекать кровью и уже не так уверенно отрывал от себя шары. Лидером же в этом испытании была Асуи, благодаря своей ловкости и прыгучести она первой добралась до Алмайта. Сата, как ни странно, пришел третьим, Поли Асуи и Бакугоу. Парень обожрался сахара и как начал летать, в смысле, высоко и далеко прыгать. Потом Ашида, что начало недовольно топать ногой от досады, ну и последний, Минору. Вот и наша очередь, размял я шею, думаю, ты придешь первым, вздохнул Тодороки. Яйоразу недовольно поджала губы. Юга Аойама сверкал белоснежной улыбкой. Меза Шаджи осматривал конкурентов оценивающим взглядом. Сейчас начнется. Алмай могучим прыжком вернулся с полигона и приземлился прямо рядом с нашей компанией. Похоже, он уже немного привык и сейчас волновался не так сильно, как в начале урока. А для вас, ребята, я решил внести небольшие изменения в правила. Улыбаясь, заявил всемогущий. Смотрел он при этом прямо на меня. Проследив за взглядом учителя, четыре ученика также посмотрели на меня. Что за изменения? Спрашиваю настороженно. Добавим несколько условий для гандикапа. Начал пояснять Алмайт и указал на меня пальцем. Мидория, мальчик мой, ты выйдешь на 5 минут позже остальных. Твоя задача, коснуться меня, это будет считаться твоей победой. Остальные четверо же должны не позволить тебе это сделать и у них будет 5 минут для составления плана. Также, ты будешь ограничен во времени, у тебя будет ровно 30 секунд на то, чтобы выполнить задание. Всемогущий закончил объяснение и на несколько секунд повисла тишина. Ученики обдумывали новые условия. Да, так будет честно, кивнула Яйоразу. Я был с ней не согласен. Как по мне, условия все еще нечестные. Моя причуда слишком сильна, едва ли эти четверо смогут мне что-то противопоставить. Да и слишком уж я быстро для них. Даже с такими ограничениями я все равно в выигрышной позиции за счет эффективности своих способностей. Нам нужно обсудить план, заявил Тодороки. Ви, согласился Аойама. Тогда, готовьтесь, когда 5 минут истекут, я объявлю начало, кивнул нам всемогущий. Мне же оставалось отправиться на стартовую позицию. Пока испытание не началось, я проверил свою экипировку, ну, просто чтобы не стоять все эти 5 минут без дела. Тросы легко выходят из специальных разъемов по бокам ремня. Наручники вложены плотно и не трясутся при движении. Хотя, конечно, на этом испытании мне вряд ли что-то из этого понадобится. Ведь мне нужно не захватить Алмайта, а только задеть его. Тем временем, 5 минут иссякли. Начинаем. Разнесся по всему полигону громкий голос всемогущего. У меня 30 секунд, так что, медлить некогда. Я сразу вышел на околозвуковую скорость. Это не совсем верное определение, но я почти чувствовал, как касаюсь звукового барьера. Прыгать не нужно. При такой скорости для меня не было проблемой взбежать по стене до самой крыши ближайшего здания. На высоте же я уже мог определить местоположение цели и сразу же двинуться к ней. Вот только, конечно же, я ожидал хоть какого-нибудь сюрприза. В первую очередь от Яйоразу. При подготовке ее способность может обладать просто нереальным потенциалом. Но, я ожидал какое-то хитрое устройство, способное меня задержать. А вот о чем я не подумал, так это о том, что мои одноклассники просто возьмут и спрячут Алмайта. Да, вот так. Поднявшись повыше и осмотревшись, я не нашел своей цели. На том месте, где во время прошлых матчей дожидался победителя первый герой, сейчас никого не было. Ах ж вы! Пробурчал я, отчасти восхищенно. Они и сами заныкались. Что же, прятки так прятки. У меня не было никаких специальных умений для обнаружения противника. Поэтому, добравшись до центральной позиции, я начал тупо прочесывать местность на звуковой скорости. Узри мое сияние. Свет быстрее звука. Но, у Аоямы, выпрыгнувшего из засады, не было возможности нормально прицелиться. Его лазер прошелся по тому месту, где я был еще секунду назад. А для моей скорости секунда это очень много. Собственно, я даже не стал обращать внимание на парня. Хотя, передумав, я вернулся и, подхватив блондина, поднялся с ним на кран. Где он? Коротко спрашиваю, вытянув парня над пропастью. Точнее, над тренировочным полигоном. Не знаю. Чуть ли не взвизгнул он, выпучив глаза. Я разу его прятала. Я не знаю как. Вздохнув, я вернул парня обратно. Ты же понимаешь, что я блефовал. А, да, но, нельзя же так. У меня чуть сердце не остановилось. Фух, прости. И столько времени потерял, не меньше 5 секунд. Так я и еще несколько долей секунды использовал для того, чтобы нацепить на блондина наручники. Не то, чтобы это было нужно, мне просто захотелось хоть как-то использовать новые игрушки. Вернувшись на центральную позицию, я снова осмотрелся и... Они сами себя выдали. Шаджи и Мама напали на меня одновременно. Сперва взорвалась светошумовая граната. Очевидно, они надеялись дезориентировать меня. Но, свет не может повредить мою сетчатку, а барабанные перепонки выдержат практически любой грохот. Так что, я только поморщился от яркого света. А в следующий момент наклонился назад, пропуская над собой длинный и не очень острый клинок. Кажется... Даже против меня Мама не решилась использовать боевую заточку, и ее клинок был затуплен. Шаджи, в свою очередь, попытался схватить меня, но был отброшен. Этого парня я не боялся сбросить со здания. Помню, как он проходил бег с препятствиями на фестивале. Вот и сейчас парень расправил все свои конечности, создав кожаный капюшон, на котором и спланировал вниз, как на парашюте. В любом случае, я уже догадался, как они спрятали Алмайта. Перед тем, как напасть на меня, оба одноклассника сбросили маскировочные плащи. Причем, плащи весьма технологичные. Это не невидимость Хагакури, но если плащ неподвижен, то он полностью сливается с окружающей средой и заметить человека под ним становится просто нереально. Вот я и предположил, что всемогущего они спрятали под таким же плащом. Хитро сработано, Мама. Улыбнулся я девушке. Время почти вышло. Победно усмехнулась она. А дальше я подскочил к ней и, заломив руки, застегнул на них наручники. Опять же, просто так, захотелось сковать знойную красотку. Что же касается поиска Алмайта. Набрав в грудь побольше воздуха, я как дунул. Ее разу не унесло ураганным ветром лишь потому, что я держал ее. А вот на крыше соседнего здания резко встрепенулся плащ, переливающийся цветами неба и окружающих заводских построек. Скрытый под этим плащом всемогущий удержал тряпку, но он уже был раскрыт. «Посиди тут, крошка!» — оскалился я, хлопнув Мама по попке. «Мидория!» — возмущенно вспыхнула девушка. «Я же уже был перед Алмайтом!» «Что?» «Но задеть его не вышло!» «Я не говорил, что так просто позволю себя коснуться!» — пояснил герой, уклонившись от моей попытки его задеть. Впрочем, отступал он не очень быстро. В смысле, мог бы и быстрее, но не стал слишком сильно подыгрывать моим одноклассникам. Только, помимо всемогущего тут также был и Тодороки, ставший последней линией обороны. Между мной и Алмайтом уже начала вырастать ледяная стена, но, слишком медленно. Мне ее даже разбивать не пришлось, я просто ударил ногами по воздуху, создав ударную волну, которая и запустил себя во всемогущего, словно снаряд, и на сверхзвуковой скорости я влетел локтем прямо под дых герою. Кхе. Кажется, он был не готов к такому удару. Учителя вынесло нафиг с полигона. Ну, я это, коснулся. пробормотал я, глядя на улетающего Алмайта. У Тодороки отвисла челюсть. Я же протер лицо, которое вдруг стало каким-то влажным. Это что, кровь? Ау, похоже, я слишком сильно ударил. Подскочив с места, я сразу бросился вслед за Алмайтом. Он улетел куда-то в ту сторону, на север от полигона. Вон, на пустыре целая туча пыли, скорее всего, он упал там. Еще раз создав волну, я устремился к месту падения героя. И, я бы, наверное, влетел куда-нибудь, не будь у меня такой чудовищной ловкости. Просто картина, которую я увидел, была действительно шокирующей. Вместо Алмайта в землю был впечатан бледный скелет, обтянутый кожей, в костюме Алмайта. Кхе-кхе! Откашлял он еще немного крови. Ранее уложенные золотые волосы были растрепаны, лицо больше походило на череп, а склеры глаз налились темной, почти черной, кровью. Открытые участки кожи испускают горячий дым. Это скелет вдруг резко вздохнул, набрав в грудь побольше воздуха и раздулся. Там, где только что ничего не было, забугрились мощные мышцы. Тощий скелет в коже вдруг оброс плотью и превратился во всемогущего. Даже волосы вдруг сами себя уложили в стильную прическу. Че что? Кажется, теперь уже у меня отвисла челюсть. Это был шок. О, Алмайт заметил меня и сразу занервничал. Немая сцена. Простите, выдавил я из себя. Я совсем забыл, что вы не неуязвимы. Ничего, улыбнулся всемогущий. У него изо рта потекла кровь. Вам помощь? Нет, не нужно. Прошу, не говори о том, что ты сейчас увидел. Вам нужно обратиться к исцеляющей девочке. Да, разумеется, тогда я дойду сам. Чуть ли не запаниковал Алмайт, когда я попытался поддержать его. Хорошо, после уроков зайди, пожалуйста, в учительскую, Мидория. Я хочу с тобой поговорить. Конечно, ну вот, будет меня ругать за то, что не сдерживал силы. В любом случае, то, что я сейчас видел, это же не просто результат моего удара. Неужели его причуда так работает? Он превращается из слабака в гору мышц со сверхъестественной силой. Кажется, я случайно раскрыл постыдный секрет всемогущего. Это выглядело почти как втягивание живота, чтобы не казаться толстяком. Только с учетом особенностей его причуды. Ошарашенный, я вернулся к классу. А следом за мной прискакал и Алмайт. Он был бледным и явно едва сдерживался, чтобы не закашляться кровью, но продолжал делать вид, что все нормально. На этот раз победил Мидория-кун, ха-ха, весело объявил он. Вы все хорошо себя показали. Думаю, на сегодня занятие можно закончить. Но, учитель, у нас еще целых полчаса. Искренне возмутился Ида. Ха-ха, Алмайт явно пытался выдать какую-нибудь причину поскорее закончить урок. Чувствуя свою вину в произошедшем, я просто не мог не помочь ему. Ида, кто тебе вообще сказал, что конец занятий позволяет тебе бездельничать? Нам не нужен надзор для того, чтобы потренироваться самостоятельно. Но, хотя, вот тебе, как раз, отдохнуть и не помешает. Как я могу отдыхать после всего, что было? А так, если перетрудишься, это плохо скажется на твоих ранах и выздоровление займет еще больше времени. Так, из-за излишних тренировок ты только потеряешь в силе и умениях. Ты прав, стиснул зубы Ида. Я не могу позволить себе так легкомысленно относиться к своему здоровью. Но как же я могу ничего не делать, когда другие тренируются? Возьми учебник «Уголовный кодекс», изучай. У парня чуть челюсть не отвисла. Точно. Именно так я и сделаю. Я мысленно вздохнул с облегчением. Всемогущий, кажется, тоже перевел дух и немного расслабился. Собственно, на этом наш урок и закончился. Учитель быстро сбежал в лазарет, хотя, конечно, не афишировал этого. Мы же направились в раздевалку, чтобы переодеться в школьную форму и убрать свои костюмы. Ах да, еще пришлось освободить Яйоразу и Ааяму. Моя заместительница буравила меня смущенно-возмущенным взглядом, но ничего не сказала. Я же был задумчив. В голову все крутилась та сцена, когда я нашел всемогущего в форме лича. Что это вообще было? Фух, первая тренировка за долгое время, вздохнул Юга. Да, я полностью проиграл. Недовольно протянул Киришима. Мне нужно поработать над своей мобильностью. Но, это ведь не твоя сильная сторона. Что ты можешь с этим сделать? Пока не знаю. Вздохнул парень. Фумикаге решил дать ему свой совет. Попробуй заранее собрать побольше информации о местности и использовать это. Но мы все равно будем отставать», — заметил Каминари. «Блин, как я завидую вашим причудам, парни. Ты, Сера, Мидория. Вместе с Динки на меня покосились почти все парни. Что-то не нравится мне такое пристальное внимание стольких полуголых юношей. Давайте, переодевайтесь уже», — буркнул я. «Единственный, кто не обратил на разговор внимания, это Минору, Мидория», — шепнул он, поманив рукой. «Собственно, сам я уже переоделся, для меня это недолго, поэтому спокойно подошел к коротышке. Смотри, ты должен это заценить. Я тут такое нашел». Парень отклеил от стены плакат с нормативами и показал мне сквозную дыру. «Вау! Это наследие предков!» Воодушевленно выдал Минета, перейдя с шепота на нормальный тон. «Парни, вы же понимаете, что на той стороне райский сад, раздевалка девочек. Эй, а ну прекращай!» Строго нахмурился Ида. «Это вопиющее преступление». Хотя сам, при этом, как-то с интересом глядел в сторону дырочки. «Действительно, киваю я. Конечно, я тебя понимаю, нет ничего лучше девичьих прелестей, но, некоторые из тех, что сейчас находятся на той стороне, принадлежат мне. В смысле, я хочу сказать, что как герой, не могу позволить свершиться преступлению». Произнес я последнюю часть с таким уровнем наигранного пафоса, что одежда на мне затрепетала, словно от ветра, когда вспыхнула золотая аура героизма. Кого другого эта сила могла подавить, но сейчас Минору был охвачен похожей аурой. Она была недостаточно сильна, чтобы проявиться как моя, но дала силы коротышке справиться с моим давлением. «Мидория», — задрожал от негодования Минору. «Да как ты смеешь этим хвастаться? И ты еще смеешь говорить, что понимаешь меня? Ты чертов везучий ублюдок. Ты же наверняка уже видел сочное тело Урараки и прекрасные бедра Ашида-сан. И даже большие ти». Договорить ему не дала моя ладонь, обхватившая лицо парня. «Вымфымвы. Я тебя свяжу и отдам леди Горе». «Фмээээээ», — взвыл Минору. «Но, пока что дам тебе еще один шанс. Минору, еще один шанс». Отпуская парня. «Хах, да, я с тобой согласен. Никто не смеет посягать на девичью честь. Это дьявольское отверстие нужно уничтожить. То есть, заделать. Именно, Минору». Вздохнул я. «Не пойми меня неправильно. Я тебя не осуждаю. И не хочу тебя лишать удовольствия подглядывания за девочками. Но только не за моими». Тут нашу джентльменскую дискуссию прервал мощный удар с той стороны. «Изуку, мы все слышим», — раздался возмущенный голос Сашида. «Извращенцы», — поддержала ее Хагакури, но обращалась уже не конкретно ко мне, а, как бы, ко всем парням. Вскоре дыра была заделана с той стороны. Яйоразу залепила ее чем-то, а потом еще и прикрыли, наверное. Впрочем, меня это вполне устраивало. Правда, я так и не понял, что так возмутило демонетку. Когда мы позже встретились, она, будто бы, дулась на меня. «Девочки, я не понимаю, что такое. А как ты думаешь?» Нахмурилась Ашида. «Пожимаю плечами. Ты же там кричал, что мы, якобы, тебе принадлежим». Это прозвучало грубо. Джира-сан так на нас посмотрела. А, по-моему, это было даже немного мило. Потупила глазки Урарака и прижала ладони к щекам. «Меня ревновали. Но, там же и другие были», — буркнула Мина. «Ха, тебе это не мешало, когда ты вешалась на меня во время фестиваля». Приблизился я к Ашида. Моя рука сама прошлась по талии демонетки, после чего я притянул ее к себе. «Мне действительно не хотелось, чтобы за вами кто-то подсматривал. Пока что вы все мои. Мина нравились мои прикосновения, а мне нравилось ее трогать. Так что, я не упускал возможности. И, действительно, стоило ее нежно погладить, как девушка сразу стала менее возмущенной и потянулась ко мне. Хоть у девчонок нет моей выносливости, но секс они тоже любят не меньше моего. Хотя, точно не уверен, я почти всегда думаю о сексе, так что, может, их любовь к интиму и поменьше будет. Твои прелести ведь действительно принадлежат мне», — прошептал я на ухо девушке, и опустил руку ниже, погладив попку розоволосой одноклассницы. «Кажется, это все тлетворное влияние Мирука. Раньше я был скромнее, в том смысле, что был менее агрессивен в отношениях, Изуку. Оглянувшись, я не нашел рядом никого, кроме Ачика и Асуи, так что, поддавшись импульсу, поцеловал демонетку, а потом не отказал себе в удовольствии потискать ее грудь, пусть и через одежду. Продолжим позже». Нашел я в себе силы оторваться от сладких губ Мина. Мне нужно в учительскую, но потом сразу к вам. Суючан, ты с нами. Лягушка с сожалением покачала головой. Мне нужно забрать сестренку и братика из школы. И присмотреть за ними будет некому. Родители снова уехали. Тогда, может, мы тебя проводим. Предложила Ачика. Не нужно. Развлекайтесь, а я потом наверстаю. Взглянув на меня, Асуи плотоядно облизнулась. Это явно была демонстрация намерений. Суючан, ты становишься все развратнее. Правда. Мне это нравится. Показываю большой палец. В любом случае, мне действительно нужно было в учительскую. Алмайт явно был серьезен, нужно его выслушать. Да и я все еще чувствую вину за то, что так ему люлей отвесил нечаянно. Девочки, тем временем, попрощались с Асуи, потискав ее в дружеских объятиях. Я же хотел ее поцеловать, перед тем как отпустить, но из-за угла вышла группа учеников, так что ограничился такими же дружескими объятиями. Хотя, даже это впечатлило подростков. Урарака, Ашида, можете идти, я ведь знаю, где вы живете. Хорошо, но только попробуй не прийти. Не после того, как раздразнил меня, ткнула меня пальцем в грудь Ашида. Думаешь, я бы отказался от сладкого? Вряд ли, усмехнулась девушка. На том и разошлись. Теперь пойду выслушивать порицания от всемогущего. Глава 39. Героическое знакомство 18+. Когда я прошел в учительскую, то не слабо так удивился, снова. Алмай встретил меня в форме нежити, но, в кабинете были другие учителя, которые воспринимали такой вид всемогущего как должное и были больше удивлены тем, что сюда пришел я. Очевидно, они знали об этой особенности Алмайта, но удивлены тем, что теперь и я тоже в курсе. «Пойдем, Мидория», — позвал меня первый герой в комнату отдыха для учителей, кивнув. Я проследовал за ним. Там мы расселись в креслах за одним столом. Ты, наверное, удивлен. Протянул Алмайт. Сейчас у него даже голос был другой. Немного болезненно хриплый, но, все равно, сильный, вызывает ассоциации со скрежетом двух ржавых железных прутьев. С вами все нормально, не волнуйся. У тебя тяжелый удар, но, мне это не повредило. Покачал головой Алмайт. У моего состояния совершенно другие причины. И я хочу сохранить это в тайне, надеюсь, ты не будешь рассказывать всем о том, что я потерял форму. Но зачем это скрывать, если вы уже не в состоянии продолжать? Потому что людям нужен символ мира, неожиданно упрямо возразил герой, разведя руки в стороны. Я вспомнил, как недавно Ильда с таким же выражением рвался на тренировку, несмотря на раны. Ясно, вздохнул я, а в академию вы пришли, чтобы найти приемника. Кивнул всемогущий. «Честно, некоторое время назад я присматривался к тебе, ко мне. Честно, я даже удивился немного. Да, у тебя отличные задатки и ты уже многое понимаешь, в том, что значит быть героем. Хотя, все еще прикрываешься отговорками про то, что это просто хобби. Но, именно поэтому я не хочу становиться твоим наставником. Я не совсем понимаю. Тебе это просто не нужно», пояснил всемогущий. «Придет время, и ты превзойдешь меня. Я же потрачу оставшиеся силы на преемника, которому я еще могу хоть что-то дать как наставник. Это он пытается мне сказать, что я, мол, слишком хорош для него». «Понятно. А что с вашим видом?» Вздохнув, Алмайт задумался, перед тем как ответить. «Помнишь, ты как-то упоминал о том, как меня серьезно ранил злодей, и я легко оправился. Токсичная бензопила». Припомнил я имя злодея, я до сих пор не оправился. Герой приложил руку к своему боку. С тех пор я больше не могу использовать свою силу как прежде. Всего несколько часов в день и мое тело начинает разрушаться. Но, зная, что после меня придут новые герои вроде тебя, мне становится спокойнее. И, все же, вы не собираетесь пока уходить на покой. Не сейчас. Покачал головой Алмайт. Честно говоря, я даже понимал, о чем он. Символ мира – это не просто глупый титул. В Японии слава всемогущего очень сильна. Люди знают, что в стране есть такой человек, который может играючи спасти их из самых страшных катастроф. Даже если он не может успеть везде, люди верят, что он может их спасти. А преступники знают, что если станут слишком заметными, их просто раздавит. Сейчас самые крупные бандитские формирования – это уличные банды, состоящие, в основном, из отмороженных подростков, С такими даже обычные герои справляются. А немногие кланы Якудза, сохранившиеся по сей день, были вынуждены прекратить любую криминальную деятельность. В то время как более наглые бандитские кланы были просто уничтожены. Но если всемогущий уйдет в отставку, бандиты осмелеют. Те, кто хотел использовать свои силы в незаконной деятельности, но боялись противостоять героям, когда среди них был All Might. Даже когда появятся новые герои, не уступающие всемогущему, им придется еще немало сил потратить для того, чтобы превратить себя в новый символ мира. Я уже сильнее All Might'а, но однозначно не смогу так же эффективно влиять на общественные настроения. Ладно, у тебя, наверняка, еще есть свои дела. Вздохнул All Might, сведя руки в замок. Да, кивнул я, меня девчонки ждут. В любом случае, теперь я действительно был немного спокойней. Меня тут не отчитывали, а, наоборот, похвалили даже. Правда, меня больше успокаивает то, что это не я искалечил всемогущего. А если он специально так сказал, чтобы меня успокоить, а на самом деле это именно я стал причиной того, что All Might в таком состоянии. А, точно, другие преподаватели ведь не удивлялись его нынешнему виду, значит, он уже давно превращается в короля мертвых. Ну а пока, я поспешил. Нет, не к своим девчонкам. Решил заглянуть ненадолго к Хацуме. Раз уж всемогущий так скоро меня отпустил, то, почему бы этим не воспользоваться? Уже на подходе к инженерному отделу я услышал металлический лязг, а заглянув внутрь, увидел, что Мей снимала броню с экзоскелета. Теперь эта броня выглядела немного иначе, как-то более мощной. Но, в любом случае, главное, что загрузчик занят в своем кабинете бухгалтерии и в мастерской сейчас кроме девушки и меня никого нет. Смотрю, ты занята работой. Девушка явно была рада моему приходу, но заметно смутилась, когда я, подойдя ближе, приобнял ее за талию. Ага, она собиралась что-то рассказать про свой нынешний проект, но не успела. Погладив ее ладонью по щеке, я повернул личико девушки к себе и поцеловал ее. Опять этот привкус масла, но, все равно хочется целовать ее снова и снова. Да уж, еще недавно я себя лучше сдерживал. Но после практики понял, что мне хочется больше разнообразия. МГХ, Изу. Поцелуй был прерван ненадолго. Прижав девушку к рабочему столу, на котором она ранее разложила свои инструменты и части брони, я снова ее поцеловал. Девушка ухватилась за меня покрепче, чтобы удержать равновесие и начала охотнее отвечать на поцелуй. Ее грудь прижималась ко мне, и я мог чувствовать, как изменилось дыхание девушки и быстрее забилось ее сердечко. Я пришел за особыми услугами. Выдал я через некоторое время. Так сразу. Мей даже растерялась немного от моего напора. Ведь еще во время поцелуя я уже запустил руку к ней под майку и сейчас с удовольствием мял ее пышные грудки. Мы можем тут уединиться. А, да, ну, тут есть небольшой склад, где я храню своих малышей. Но тут же учитель. Проследив за взглядом девушки, я сразу нашел дверь к этому складу. Хотя, по-моему, это больше похоже на большую подсобку. В любом случае, взяв Мей за руку, я повел ее в это помещение. Он своими делами занят, а мы закроемся и будем тихими, как мышки. Ты ведь уже встречаешься с теми девушками. Заволновалась Хацуме. Вчера тебя это что-то не волновало. Ну, ты ведь не станешь им рассказывать. Нет. Покачала она головой. Девушка смотрела на меня таким трогательным взглядом. Она увлеченной техникой практически все свое время тратит на работу. Никаких отношений у нее нет, но это не значит, что ей не хочется, чтобы ее приласкали. А я, практически, единственный парень, который с ней общается. По крайней мере, постоянно. Вот она и начала давать мне легкие намеки, вроде французского поцелуя. Собственно, если подумать, то ведь ради этого я и начал ей помогать с ее изобретениями. У меня ключ. Девушка открыла склад и впустила меня внутрь. О, тут и кресло есть. Как удобно. И, это действительно была просто большая кладовая, заполненная различным хламом. Хотя, некоторые из местных образцов гения Хацуме довольно интересны. Но, мне сейчас были куда интереснее прелести самой Хацуме. Возможно, я слишком торопился, но, мне уже не терпелось что-нибудь сделать с Мей, а она, вроде бы, вовсе не против перейти сразу к главному. Кресло было немного пыльным, но, это не страшно. Убрав с сиденья странное устройство, похожее на крюк-кошку, я уселся в кресло и подвел девушку к себе. «Мей, можешь мне немного помочь?» Хацуми хоть и была весьма агрессивна вчера, но, все равно, казалась неопытной, чем я и хотел воспользоваться, уговорив ее на минет. «Что я должна сделать?» «Я хочу, чтобы ты помогла моему члену разогреться». Девушка почти завороженно наблюдала, как я, расстегнув ширинку, достал его наружу. «Вообще-то, я уже был готов начать совокупляться и без всякого разогрева, но...» «Ха, хорошо». Она присела передо мной на колени и протянула руку к моему паху. «Умничка, Мей». Положил я руку на голову девушки. «Он сильно пахнет», прошептала она. Я припомнил, что утром меня обласкала Инка, но на душ времени уже не было. Но, не похоже, чтобы запах был проблемой. Хацуми немного покраснела и только сильнее возбуждалась, вдыхая этот самый запах. Мысленно облизнувшись, я притянул ее голову поближе и коснулся ее лица своим членом. «Возьми его в рот». Девушка послушалась, но, перед тем как она сумела поймать моего напарника своим ротиком, я потерся им о ее лицо, как будто не специально. Девушка хоть и была уже крайне возбуждена, но она явно хотела, чтобы я занялся ее киской. И, для этого она согласилась сперва поработать своим ротиком, чем я беззастенчиво воспользовался. Но, не то, чтобы это ей совсем не нравилось. Наконец-то, она начала его сосать. И сразу стало ясно, что в таких делах она совсем не умеха. Но, зато, девушка старалась, а я был достаточно возбужден. Неумелый ротик Хацуми доставлял мне много удовольствия. Придерживая голову девушки, я контролировал ее движение. «Ох, Мей, я сейчас кончу. Не выплевывай, я хочу, чтобы ты все проглотила». Девушка же не очень хотела глотать мою сперму, но согласилась, ради будущего перепихончика. Я уже почти уверен, что она девственница. Да, вот так. Уже не сдерживаясь, я спустил все напряжение в ее ротик. Мей постаралась проглотить все, но... «Теперь почисти его». Девушка взглянула на меня немного обиженно. В ее взгляде так и читалось «сколько можно, когда мы уже займемся сексом». Я же хотел, чтобы она еще немного поработала своим язычком. «А теперь, покажи мне свою кошечку». Впрочем, я уже сам начал стягивать с девушки ее рабочие штаны, под которыми оказались не очень-то эротичные труселя, больше похожие на шорты. Девушка еще сильнее смутилась от того, что я рассмотрел ее белье. Не буду это комментировать, все равно за этими трусами скрывалась очень соблазнительная кисонька. Притянув девушку, я усадил ее к себе на колени, попутно достав из кармана резинки, приготовленные на всякий случай. Но, сразу одевать я их не стал. Если Мей девственница, то первый раз войти в нее я хочу без защиты. «Изуку, только, давай помедленней, хорошо?» — попросила девушка. «Хорошо». Киваю ей и начинаю вставлять. Стиснув ладонь на ее попке, я пристроил ее под своего бойца, и он начал пробираться на базу противника. Еще немного, и мой напарник оказался у закрытых ворот. Но это не страшно, обычно эта защита недостаточно сильна, чтобы его удержать. Боец протиснулся в небольшую щель и начал медленно раздвигать ворота, проникая внутрь защищенных помещений. Еще немного, и он окажется на базе противника. «Хах, это не так больно, как я думала», — вздохнула девушка. Когда я решил снять с нее майку, девушка послушно подняла руки, чтобы мне было удобнее. А после, мое лицо утонуло в сочных грудях Мей. Они действительно были большими и сочными. А как сладко начала постановать Мей, когда я занялся этими чудесными холмами. «Погоди», — остановила меня девушка, когда я слегка пошевелился. Мей просто лежала на мне и привыкала к ощущению моего члена внутри себя. Похоже, ей это, в какой-то степени, очень даже нравилось. Просто лежать в таком положении без всякого активного процесса. Мне, конечно, хотелось продолжить, но я дал девушке время насладиться моментом, попутно играясь с ее грудью. И, все же, позже я вызволил своего бойца с вражеской базы, чтобы снарядить его защитной экипировкой. «Иди сюда, Мей». Встав с кресла, я устроил на нем девушку таким образом, чтобы ей было удобнее в первый раз заниматься сексом. И уже тогда я снова вставил, начав медленный прогресс. «Ох!» — страстно вздохнула девушка. Еще немного времени, и она начала подмахивать своей попкой, тогда и я немного ускорился, продолжив атаковать ее базу более активно. «Мей, тебе это нравится?» «Хах, да, это правда, класс, Изу». Не удержавшись, я легонько шлепнул ее по шикарной заднице. И в то же время она вздрогнула и так сладострастно застонала, что я сразу закрыл ей рот. Слишком громко. Еще загрузчик из своего кабинета услышит. Мы уже не были тихими, словно мышки. Сейчас Мей готова была кричать, как весенняя кошка. Теперь же она немного притихла и начала облизывать мою ладонь. Тем не менее, хоть девушка уже была готова, сам я еще свой кайф не получил, потому продолжил, чуть усилив напор. Содрогающаяся в экстазе Мей была готова снова застонать, но на этот раз сдержалась. «Молодец, Мей, хорошая девочка. Ты со мной так говоришь, будто я питомец какой-то», — вздохнула девушка, переводя дыхание. «Ага, ты теперь моя кошечка». Погладил я ее по голове. «Изуку», — закатила глаза Хатсуми. Мы продолжили. И еще двух раз девушке было более чем достаточно. Меня же ждали еще две девушки, жаждущие ласки. Только сперва надо будет душ принять. Ага. В любом случае, Мей я оставил удовлетворенной. А позже оказалось, что отношения с ней очень даже удобны. Она не требует много внимания и обществу людей предпочитает свои изобретения. Теперь же она совсем затворницей стала и пропала в мастерской. Ее потребность в общении полностью удовлетворяет наши короткие встречи. А теперь, когда я начал заглядывать еще и за особыми услугами, она даже на просмотр порнушки в интернете не отвлекалась, будучи полностью удовлетворенной в сексуальном плане, и посвящала оставшееся время работе. Своим девчонкам я пока, естественно, ни о чем не говорил. Но, думаю, рано или поздно они хотя бы об одной моей интрижке узнают. Или о нескольких. Отношения у нас пока что были довольно свободные, но, все равно, боюсь, это им может сильно не понравиться. Так что, порой я начал задумываться о том, как себя вести после того, как все это раскроется. Но пока можно просто наслаждаться активной половой жизнью и набирать воображаемые очки подросткового успеха. Учеба в это время начала постепенно превращаться в рутину. Злодеи совсем притихли, и не было от них ни слуху, ни духу. Сам я их поисками не занимался, оставив это профессионалам. А потом, неожиданно, Всемогущий снова позвал меня для разговора. «Принцесс, Мидория, мальчик мой, ты не пообедаешь со мной». Выглянул огромный качок из-за угла школьного коридора. В руках он держал коробочку бента. Друзья, с которыми я тогда общался, выпучили глаза. Хотя, эта картина уже повторяется, помнится, почти месяц назад он также пытался позвать меня на разговор. «Хорошо», — вздохнул я, накрыв лицо ладонью. «Изуку», — опешила Хагакури. Полувидимка вдруг вспомнила о том, что мои девчонки обещали подумать над тем, чтобы включить ее в наши патрули. И я так до сих пор не знаю, что она имела в виду. Действительно заняться с нами геройскими патрулями или же присоединиться к нашим оргиям. Мина и Ачикаже, в свою очередь, пока еще отнекивались. А вот Асуи было, в принципе, без разницы. «Ладно, девчонки, встретимся на уроке. Камисама, Изуку, неужели тебе нравится такое?» — наигранно ужаснулась демонетка. «Мина, пожалуйста, не издевайся. Всемогущий, он человек прошлого поколения, ему сложно общаться с нами, подростками». После моей фразы Алмайк даже как-то улыбаться перестал. Похоже, я пристыдил его еще сильнее, чем это сделали девчонки. «Пф-ф-ф», — зафыркала Ашида. Хотя, смеялась она не над Всемогущим, а надо мной. В любом случае, оставив девчонок, я отправился за Всемогущим в учительскую. Он привел меня в ту самую комнату отдыха, где нас уже ждал новый персонаж. «Мидория, я хочу, чтобы ты познакомился с Тогата-саном». «Привет», — жизнерадостно поздоровался со мной персонаж, вскинув руку в знаке приветствия. «Привет». Это был старшеклассник, внешне очень похожий на Алмайта. Высокий и крепкий блондин, он даже прическу укладывает похожим образом, хотя и немного по-своему. К лицу будто бы приклеена глупая улыбка мультяшного персонажа и глаза Микки Мауса. По крайней мере, создавалось именно такое ощущение. «Присаживайся, Мидория». Всемогущий пригласил меня за общий стол. К слову, войдя сюда, он вернулся в форму нежити, и этот парень воспринял этот феномен как должное. Значит, он в курсе. К слову, кажется, я его уже где-то видел раньше. «Я налью чай, ребята». заявил Алмайт. Точно, этот парень стал знаменитостью прошлогоднего спортивного фестиваля. Правда, прославился он тем, что несколько раз за время мероприятий неожиданно оказывался полностью голым. Мне становится все более неуютно. Кажется, всемогущий пытается затащить меня в какой-то клуб извращенцев. Кстати, чай он действительно всем налил. И, в любом случае, внешнее сходство этих двоих требовало от меня задать этот вопрос. Всемогущий Сан, Атогата Сан, он ваш сын. Уже сделавшие по глотку чая герой номер один и старшеклассник одновременно поперхнулись и брызнули друг в друга горячим чаем. Кха! Кхе-кхе! Я же махнул ладонью и создал порыв ветра, который не дал каплям чая забрызгать и меня. Но, блин, что это за реакция? Нет, Мидория-кун, Тогата мой преемник. Прокашлившись, пояснил всемогущий. Да-да, дрожащим голосом подтвердил парень. Ну да, конечно, кивнул я, выражая своим тоном и лицом целую палитру 50 оттенков скепсиса. Это правда, вздохнул All Might. Я выбрал Мидория-Тогата, так как он подходил по моим критериям. У него есть превосходные задатки героя, но он не так силен, как ты, Мидория, и нуждается в поддержке. Да, я благодарен за оказанную честь. Тут же откликнулся Миря. Всемогущий передал мне свою силу, и я сделаю все, чтобы оправдать его ожидания. Я стану новым символом мира. Передал силу. Опешил я. А, ты не знал. Как-то сразу побледнел Тогата. А, ЗММ, точно. Прокряхтел всемогущий. Кажется, меня ждет новое откровение. Глава 40. Героическая стрела. Всемогущий сложил пальцы домиком и тяжело вздохнул. Похоже, я, все же, должен пояснить, в чем дело. Нехотя произнес он. Моя причуда имеет особенность передаваться от человека к человеку. Как венерические, молчу-молчу. Как в свое время я получил эту силу от своего учителя, так и теперь я передаю ее своему преемнику. Алмай посмотрел на меня. Надеюсь, Мидория, ты понимаешь, что эта тайна не должна быть раскрыта. Разумеется, если люди узнают, что такую силу можно передавать, то за вами откроется настоящая охота. Она как бузинная палочка. Какая палочка? Удивился Тогата. Я разочарованно вздохнул. Серьезно, ты не слышал про Гарри Поттера? Это же классика. В общем, в мире Поттера маги пользуются палочками для колдовства, и бузинная палочка считается сильнейшей в мире. Поэтому ее владелец сразу же становится объектом охоты многих амбициозных магов, желающих получить больше силы. А получить ее можно только победив предыдущего владельца в дуэли. Ясно. Но, к счастью, эту силу нельзя забрать насильно. Но, можно насильно вручить. Надеюсь, у вас двоих все было по взаимному согласию. У всемогущего дернулся глаз. Нет, ну а что? Они даже про Гарри Поттера не знают, как их теперь не подкалывать. Мидория-сан, хватит уже этих шуточек. Возмутился Тогата. Ничего не поделаешь, у меня такой период, гормоны там и все такое. Пожимаю плечами. Простите меня, учитель. Наконец-то обратился к всемогущему его преемник. Я только стал учиться у вас, но уже разочаровал. Нет-нет, я должен был сразу предупредить тебя. Так что это и моя вина тоже. Взмахнул руками All Might. Ладно, не переживайте по этому поводу. Мне вообще пофиг на эту вашу способность, моя все равно круче, хоть и не передается. Покивав головами, мы все отхлебнули немного чая из своих кружек. Вообще, как-то неожиданно я оказался вовлечен в историю всемогущего. И я ведь теперь в этом замешан, раз знаю их тайну. Я себя знаю, если что-то случится, я же брошусь на помощь, да и просто помогать начну. Тяжела доля героя, ой, тяжела. В общем, я надеюсь, в будущем вы сможете работать вместе. Продолжил всемогущий. Не-не-не, затряс я головой. У меня уже есть кандидаты в напарники. Хотя, я понимаю, что это было бы весьма подозрительно, создай я агентство с одними только девчонками. Я имел в виду немного другое. Покачал головой All Might. В будущем вы оба станете сильнейшими героями своего поколения. Даже работая по отдельности, вы останетесь коллегами. Ну, если так, кивнул я. Так что, сработаемся. Протянул мне руку Тогата, широко улыбнувшись. Эх, ладно, попробуем. Ответил я рукопожатием. Мое геройское имя Румирион. Гром. Представился я. О, тот самый. Круто. Камисама. Вздохнул я. Ха-ха, смотрю, вы поладили. Рассмеялся All Might. Да уж, собственно, Так я и познакомился с Миря. И, после разговора я думал, что мы с ним еще не скоро встретимся. Как же я ошибался. Этот парень оказался настоящей занозой в заднице. Причем, пристал он именно ко мне. И, полагаю, связано это с тем, что всемогущий рассматривал и мою кандидатуру на роль своего преемника. Но, до чего же раздражает его причуда, способность появляться в самый неудобный момент из самых неожиданных мест. Вот как сейчас, когда я тискал очага в школьном туалете. Гром. Вылезло лицо Миря прямо из бачка унитаза. Так, спокойно, Ками. Взвизгнула перепуганная Урарака. И как заехала парню кулаком по морде лица. Нет, это не Ками. Покачал я головой. Просто какой-то туалетный йокой. Смоем его в канализацию. Я нажал на кнопку смыва. Конечно, смысла в этом особого не было, но парень и сам понял, что мы его тут видеть не рады, вот и убрался. Изуку, кто это был? Шокированно прошептала девушка. Тогата из выпускного класса. Он мой фанат и прилипала. Пояснил я. Правда, не совсем фанат, но я же обещал не рассказывать о том, что у всемогущего уже появился преемник. И он, в туалете. Я же говорю, прилипала, еще и бестактный. Весь настрой испортил, мерзавец. Покачал я головой. Да, недовольно поддержала меня Урарака. Пойдем, отпинаем его. Тем более, скорее всего, за этим он меня и искал. В смысле, для тренировки. А тренируемся мы с помощью спаррингов, в которых я прокачиваю свои навыки и таланты, а парень пытается нанести мне хоть какой-то урон, привыкая к причуде Алмайта. Вообще, у него теперь, как бы, целых две причуды. Да, как он вообще додумался. Воспылала боевым духом девушка. Пусть познает анальные кары. Нет, ну это... Засмущалась девушка, положив руки на свою попку. Да я не в прямом же смысле. В любом случае, несколько тренировочных поединков на одном из небольших школьных полигонов с одним из сильнейших учеников академии были полезны моим девчонкам. По пути я захватил также Ашида и Асуи. Но Румирион был слишком силен для них, а вот для меня. Для меня от спаррингов с этим персонажем тоже была польза. «Давай, бей, не сдерживайся!» — прикрикнул я. «Но, бей!» — вздохнув, Миря ударил чуть сильнее. «Я говорю, бей! Что ты как девчонка? Не сдерживайся, бей со всей силы!» «Ну, хорошо, только потом не жалуйся!» — улыбнулся парень. Хотя, это была такая улыбка, обиженная. В следующую атаку Руми вложил всю свою силу, которую получил в наследство от всемогущего. Девчонок оглушило грохотом звуковой волны, разошедшейся по полигону. Удар у парня действительно был тяжелым. С теми же Ному он бы легко справился. Но я просто перехватил его кулак ладонью и остановил разрушительный импульс, не получив урона. Тем не менее, кое-какого результата он добился. Этим ударом он сдвинул меня на пару сантиметров. Наконец-то я могу прокачивать свои топовые навыки и таланты. Для следующей тренировки еще и костюм надену. Молодец. Вот чего я ждал. Но, разве это все? Давай еще. И полигон задрожал, словно от землетрясения. Каждый удар Руми был подобен несущемуся на таран сверхзвуковому истребителю. Да чего же ты крепкий? Пробурчал Румирион. Не зевай. Ограничив себя человеческой скоростью, я постарался одолеть Румириона с помощью обычных боевых искусств. Не зря же я учил их по методичкам из интернета. Правда, тут Тогата оказался неожиданно силен и влегкую уломал мою технику. Так что, я невольно начал увеличивать скорость и использовать больше силы. И, кстати, в будущем этот парень должен стать намного сильнее всемогущего. Точнее, опасней. Он действительно получил силы Алмайта. И, кстати... Хоть у него нет такой же устойчивости и прочности, как у меня, но его мышцы настолько круче, чем у обычного человека, что его и пулей не пробить, скорее всего. Вдобавок, у него есть еще и собственная причуда – фазовый сдвиг. Парень способен становиться неосязаемым, сможет проходить сквозь стены или же пропускать сквозь себя вражеские атаки. Правда, у этой способности и минус соответствующий есть. Он пропускает мимо себя все, в том числе свет и воздух. В фазовом сдвиге он не видит, не слышит и не может дышать. Так что, если будет слишком долго находиться в этом состоянии, то просто задохнется. Но, также он умеет фазировать лишь часть своего тела, что позволяет ему нивелировать некоторые недостатки этой способности. Но для такого нужна чудовищная концентрация. Жонглировать десятком яиц было бы проще. Вдобавок, Если он проваливается под землю или в стены, то при отмене своей причуды, его выбрасывает из твердых материй, словно из воды. И, потратив десятки лет на тренировки, он овладел этой причудой в совершенстве. «Отлично, Гром, теперь я буду серьезен», – заулыбался еще шире этот персонаж. Он начал использовать фазовый сдвиг. «А-а-а», – изумилась Яшида. «Ара», – удивилась Урарака. «Ква», – заинтересовалась Ясуи. «Да ты охренел», – взбесился я, дав Миря смачную плюху. Подгадав момент, когда вынырнувший из-под пола прямо передо мной парень материализуется для удара, я дал ему пощечину. Брутальную мужицкую пощечину, кулаком по морде. Правда, импульсом я распылил энергию удара и вместо того, чтобы пробить ему голову насквозь, отбросил парня на пару десятков метров. «Используй свой геройский костюм», — пояснил я причину своего недовольства. «Ведь обычная одежда при фазовом сдвиге моментально с него слетает. Нечего здесь своим причиндалом трясти перед моими крошками». Все три девушки смотрели на наш бой с интересом и, кажется, они были бы не против, если бы мы оба тут боролись голышом. Вот же, чертовки. «Прости», — потер парень покрасневшую половину лица. Сам он никакого стыда не испытывал. Естественно, с такой способностью неудивительно, что это чувство у него атрофировалось. «Я серьезно», — быстро оделся. Используя силу дарованной причуды, он очень быстро рванул к своей одежде и начал стремительно одеваться. Мои же девчонки с интересом наблюдали за бесплатным стриптизом. Нет, я, конечно, могу их понять. Если бы вместо Миря была моя Руми, то я также не смог бы оторвать от нее взгляда. Вообще, из-за его геройского имени, меня порой так и подмывает назвать его сокращением Руми. Но, каждый раз я вспоминаю, как мы дико спаривались с Усагиемой, то у меня просто язык не поворачивается назвать этим именем парня.